Глава 40. Через реку они переправились в Сампани. На пристани Китти ждал паланкин, в котором ее и внесли в гору к водяным воротам. Через эти ворота кули ходили к реке за водой, и теперь они сновали вверх и вниз с огромными ведрами на коромыслах, расплескивая воду на дорогу, мокрую, как после сильного дождя. Носильщики паланкина резкими криками сгоняли их на обочины. «В городе вся жизнь приостановилась», — сказал Уоддингтон, шагая рядом с паланкином. «В обычное время тут не протолкаться. Столько кули бегают с грузами к реке и обратно». Улица, в которую они вступили, была узкая, кривая, и Китти сразу перестала соображать, в какую сторону она ведет. Многие лавки стояли закрытые. По пути от парохода она привыкла к неряшливому виду китайских улиц. Но здесь за много недель скопились целые горы отбросов и мусора. И пахло так невыносимо, что она зажала нос платком. Проезжая через китайские города, она стеснялась любопытства зевак. Теперь же заметила, что ее удостаивают только равнодушными взглядами. Редкие прохожие спешили по своим делам, глядя прямо перед собой, запуганные, апатичные. Временами из какого-нибудь дома доносились удары гонга и пронзительные жалобы каких-то неведомых музыкальных инструментов. За этими закрытыми дверями лежал покойник. «Приехали?» — сказал, наконец, Уоддингтон. Паланкин опустили перед узкой, осененной крестом дверью в длинной белой стене, и Китти сошла на землю. Уоддингтон позвонил. «Только не ждите ничего грандиозного. Бедность у них тут вопиющая». Дверь отворила молоденькая китаянка и, выслушав Уоддингтона, провела их в небольшую комнату, выходившую в коридор. В комнате стоял длинный стол под клетчатой клеенкой, а по стенам жесткие стулья. В одном конце возвышалась гипсовая статуя Богородицы. Через минуту вошла монахиня, толстушка с простецким лицом, румяными щечками и веселыми глазами. Уоддингтон, знакомя с ней Китти, назвал ее сестра Сен-Жозеф. «Это жена нашего доктора?» — спросила она, широко улыбаясь, и добавила, что настоятельница сейчас к ним выйдет. Сестра Сен-Жозеф не говорила по-английски, а Китти лишь кое-как изъяснялась по-французски. Зато Уоддингтон, бегло хоть и с ошибками, болтал и шутил без умолку, и добродушная монахиня так и заходилась от смеха. Эта смешливость удивила Китти. Ей представлялось, что монахини неизменно торжественны и серьезны, и детская веселость сестры Сен-Жозеф растрогала ее.